нашей жизни и ощути теперь сполна всю силу милости Отца. В Тебе прощение, в Тебе спасение. Ты есть Отец всем сирот. Тебе вся слава, о, аллилуйя, лишь для Тебя мы поем. Тот, кто отвержен, приди к Иисусу. Тот, кто измучен, обрати же к Нему. Слава Богу.